Глава вторая. Домой он пришел в потемках, но свет почему-то включать не решился, и потому не увидел на столе записку, оставленную сыном, 2 часа как уехавшим. И не заметил он того, что печка-то в избе, как это ни странно, теплая, топил 3 дня назад, еще перед поездкой, а она, голубушка, до сих пор еще тепло хранит. Сутулясь и пряча окурок в кулак, Степан Солдатеич посидел во мраке, будто в окопе сидел, опасаясь ангела смерти, как называли снайпера на фронте. А потом он неожиданно встряхнулся. «Мать моя родина!» – возбужденно заговорил, поднимаясь. «Отчего я тут сижу, как старый крот в потьмах? Надо устроить праздник на нашей улице, пир на весь мир по поводу победы и звезды героя. А что, имеем право?» Нервное веселье вдруг стало нарастать. Солдатеич свет врубил везде, где только можно. Баню затопил, с дороги сполоснулся, тем более, что весь пропах дымом пожарищ, с которыми пришлось повоевать. Покуда баня накалялась на краю огорода, Стародубцев спустился в погреб, хорошо обустроенный, камнем отделанный бункер, находящийся под домом. Соленья вытащил, варенья, какие-то банки, похожие на противопехотные мины, прохладные бутылки с водкой, стеклянные гранаты, способные взрывать людские души и сердца. Входя в азарт, он 3 стола собрал по разным комнатам, соединил воедино, крахмальную скатерку достал, ни разу еще не использованную с тех пор, как жена перед смертью постирала и погладила. Столы потихоньку-полегоньку нагружались чашками, разносолами, и на душе у старого солдата стало совсем хорошо. Он подошел к портрету покойной Доли, свечку запалил перед ней, фронтовые фотографии достал из комода. Вася Вологодский, приятно окающий, Ваня Черемных, бравый парень с веткой цветущей черемухи над виском, седина у него зацвела в 17 лет. Сергей Фомин, молчун, привыкший работать руками, а не языком. Ефрейтор Грамотейкин, еще на 2 ногах, в блестящих сапогах. Все теперь сидели за столом, все такие довольные, счастливые за него, герои Советского Союза. «Славяне, — начал Стародубцев, — это не моя звезда, а ваша. А светомаскировку никто не отменял, — строго заметил Иван Черемных, щелкая выключателем. Вот так-то лучше. В доме стало темно, а потом свет из поднебесья начал серебрить полы, посуду. А луну не выключить? Пошутил Стародубцев. Пускай пока, великодушно разрешил Вася Вологодский, ударяя на О и пальцем показывая на потолок. Мы там теперь попривыкли. «Жить при луне, при звездах». «Где это там?» – не понял Стародубцев, глядя на потолок. За столом промолчали. А луна за окном разгоралась, свет и тени скользили по полу, по стенам. Луна выплывала из плотных предгрозовых облаков. Да так разгоралась, лампада небесная, никакого электричества не надо. «Ну, а что мы тут сидим?» «Как на поминках!» Бравый парень Ваня Черемных поднялся и начал разливать по рюмкам, по стаканам. «Такое событие! А мы засмурели!» «Погоди, славяне!» – остановил Фомин, кулаком пристукнув по столу. «А где хозяйка? Вам лишь бы выпить, лишь бы шары залить, а все должно быть по этикетке, или как там зовут его?» «По этикету!» Небрежно подсказал Грамотейкин. «Во истину!» – подхватил Вологодский. «Нельзя нам без хозяйки. Солдатеич, где твоя медсестричка? Зови!» Доля Донатовна вышла из кухни, поздоровалась с гостями, поклонилась. Была она в ситцевом скромненьком платьице с голубыми незабудками, в белом платке, подвязанном у подбородка. Грамотейкин, глядя на пригожую хозяйку, рот разинул и даже забыл, зачем они тут собрались. Поднявши рюмку, Грамотейкин стал произносить витиеватый тост, посвященный красоте русской женщины, а потом пустился в дебри туманных рассуждений о новгородской школе иконописания, стал говорить, что здесь, на русском севере, испокон веков поклонялись Параскеве Пятницы, Анастасии и Доли Донатовне. Хозяйка была смущена и сконфужена. Тихая, скромная женщина с голубыми глазами, с большой пшеничного цвета косой на груди, с губами в виде классического сердечка, Доля Донатовна не знала, куда себя деть. «Господи!» – краснея спохватилась она. «Ну кто же так скатерку стелит, Степочка?» «А чего? Нормально?» «Да где же нормально?» Жена засмеялась. «Ты же и на левую сторону!» Слегка смутившись, Степан Солдатеевич махнул рукой. «А я откуда знаю, где у нее лево, где право, где сено, где солома? У меня только два класса, Долюшка, и всего лишь один коридор». За столом засмеялись и выпили. Поправляя ветку черемуховой седины за виском, Иван Черемных вдруг спросил: «А что там за овчарка бродит во дворе? Твоя?» А вздрогнув, Стародубцев посмотрел на окно. «Сдурел ты, что ли, Ванька? Ты же знаешь, меня овчарки чуть живьем не порвали». «Знаю, потому и удивился. Ходит какая-то стерва в наморднике». «Не болтай, наливай», – перебил Фомин и пальцем показал на потолок. «Там тебе не нальют». «Где это там?» – снова удивился Солдатеевич. «А ты что, не понял, откуда мы пришли?» Вася Вологодский грустно улыбнулся, глядя вверх. «Оттуда мы, оттуда». Хозяйка тем временем перестелила скатерть и ушла на кухню новые закуски гоношить. А Грамотейкин, как человек шибко грамотный, а потому и шибко любопытный, прошелся по комнате, полистал кое-какие книжки на комоде и откуда-то из-за печки достал трофейный патефон с потертыми буквами «Электро-ла». Разглядывая патефон, Грамотейкин несколько раз со скрипом покрутил блестящую ручку, и в тишине зазвучал проникновенный, самобытный голос Клавдии Шульженко, голос, который невозможно спутать ни с каким другим. «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты провожала и обещала синий платочек сберечь». Молодея сердцем и душой, Степан Солдатеевич не вышел, а выпорхнул из-за стола. Он хотел обнять свою ненаглядную Долюшку, потанцевать собрался под эту песню, как бывало в молодости. Но жена вдруг отстранилась от него. «Степочка», – испуганно сказала она, округляя глаза, – «что это? Кровь? Где?» «На руках у тебя». Он смутился, доставая грязный носовой платок. «Да это так, ерунда. Из автомата стреляли». «В тебя?» «Стреляли в меня, а попали в него». «В кого?» «Да какая разница?» Он рассердился. «На войне как на войне. Ты что, забыла?» «Степа, окстись, о чем ты говоришь? Война, слава богу, закончилась уже 100 лет назад». «Нет, голубушка, нет», – пробормотал он, пытаясь оттереть сухую кровь, киноварью, прилипшую к жилистым сильным рукам. «Ну что ты испугалась, Доля, Долюшка? Давай, станцуем». Да он сломался у тебя. Немецкая трофейная электрола змеёю зашипела в тишине, захрипела и стихла. Ржавая пружина ослабела. И в тот же миг весенний гром, будто из пушки, громыхнул где-то за рекой, за темным бором. Молочно-синий свет ослепительной молнии широко расплескался под окнами. Странные тени запрыгнули в комнату. Крестовина оконной рамы на стене на мгновение отпечаталась громадным крестом. И вслед за этим в горницу влетела темнота, и все пропало. И жена, и фронтовые друзья, и столы из комнаты куда-то улетучились. И до того неожиданно все это произошло, Стародубцев чуть не упал со стула, на котором сидел. «Фу ты, мать моя родина!» – прошептал он, тревожно глядя по сторонам. Приснилось, пригрезилось. Вот ведь как. Ну ладно, надо в баньку сходить доложиться, а то уже мерещится, бог знает что. И когда это я достал фотографии?»